Архангельска. На том самом месте, где стоял величественный кафедральный собор этого города. Сегодня нет собора, но мы молимся на этом месте. И эта молитва глубоко символична. Этой молитвой мы как бы сопрягаем времена. Мы утверждаем преемственную связь не только поколений, но преемственную связь тех ценностей, тех идеалов, которыми всегда была сильна наша страна и наш народ. Я приехал в Архангельск, прибыл в ваш град Соловецкого архипелага. Там, где многие сотни лет существовала монашеская община, где люди жили по законам веры, где люди возрастали духом, становились действительно богатырями и героями. Но из того же самого места прибыл я, которое в 20 веке было отмечено совершенно ни с чем несравнимой жестокостью, страшными гонениями на веру, гонениями против своего собственного народа. Мы соприкоснулись с этой трагедией наших отцов и дедов, но обнаружили вместе с тем, то, что даже там, вместе страданий, являлась сила Божия. Эта сила Божия помогала людям выжить. И не только затем выйти на свободу и продолжать трудиться и жить. Сила Божия помогала тех невыносимых условиях сохранять человеческое лицо, человеческое достоинство, образ Божий. Любовь и жалость тем, кто, может быть, страдал больше. И спрашивается, какой же такой силой люди могли бездне этого страдания, жестокости, несправедливости, истязаний, пыток и смерти сохранять это свое человеческое лицо? Образ Божий, достоинство, которое Бог вложил в человеческую природу. Что же это за сила, которая помогает людям преодолевать самые страшные испытания? Это та сила, которая и нас сегодня с вами собрала на этой площади. Где некогда стоял кафедральный собор. Это сила веры. И еще не каждый из нас понимает всю глубину того, что есть вера. Но сердцем чувствует, что здесь правда, что здесь есть нечто великое, возвышенное, прекрасное, за что нужно крепкими руками держаться, чтобы не потерять себя, своих близких, родных, свою страну, свой народ. Вера — это в первую очередь связь человека с Богом. И это жизнь в соответствии с Божьим законом. Именно вера формирует те ценности в человеческих отношениях и в личной жизни человека, какие угодно Богу. Бог пожелал именно эти, а не другие ценности заложить в основу человеческой жизни. Если мы живем в соответствии с этим Божьим законом, мы становимся сильными. Мы способны сохранить свою жизнь и свое достоинство. Мы способны сохранить в мире общественные отношения. А применительно к сегодняшнему дню мы способны преодолевать те трудности, которые выпадают на нашем жизненном пути. А все вместе, как великий народ, мы имеем огромную силу, мощную потенцию преодолевать все изгоды общественной и экономической жизни и прочих обстоятельств. Только самое главное, нужно хранить себя. Нужно всегда помнить, кто мы. Нужно помнить, каковы ценности наши, каковы наши идеалы, и ни при каких обстоятельствах не отказываться от этих ценностей и от этих идеалов. Но кто-то из вас может сейчас спросить меня, а что же это за ценности? Назови хоть одну такую ценность. Вот сегодняшнее Евангелие, которое мы только что с вами прослушали, и говорит нам об одной такой ценности. Я напомню вам его содержание. Государю привели человека, который задолжал огромную сумму денег, огромное состояние, 10 тысяч талантов. В Римской империи талант – это была большая мера серебра, это была самая большая денежная мера. И государь сказал, долги нужно отдавать, возьмите его жену, его детей, продайте их в рабство, и все имение его продайте и верните мне долг. И когда упал перед господином этот человек и стал просить его, подожди, я постараюсь вернуть весь долг, не губи меня, не губи семью мою, жизнь мою. И господин простил ему этот долг. Вышел этот человек на улицу и встретил своего друга, который задолжал ему 100 динариев. В одном таланте 7 тысяч динариев. Значит, в 10 тысячах талантов 70 миллионов динариев. И 70 миллионов динариев господин простил тому, кто просил его об этом. А сам должник, прощенный господином, не пожелал простить 100 динариев своему другу. И стал трясти его, требовать, чтобы немедленно погасил долг. И пожелал даже бросить его в долговую тюрьму. И тогда те, кто видел случившееся, пошли и доложили господину. Тот призвал этого злого должника своего и отдал его истязателям, чтобы не пытали его до тех пор, пока не отдаст всего долга. А вот какие замечательные слова в конце. Так поступит Отец мой Небесный с вами, если каждый из вас от сердца своего не простит брата своего, не простит прегрешений. Вот это и есть одна из ценностей, которую сохраняет до сего дня православная вера. Кто-то сейчас, особенно, может быть, деловые люди, имеющие долги друг перед другом, скажут, здесь что-то не то. Если долги не отдавать, то экономика рухнет. Это правильно. Нужно отдавать долги. И в данном случае Господь говорит не о экономической стороне жизни. Пример с талантами и динариями имеет совсем другой смысл. Он говорит о нравственной стороне человеческой жизни. Прощать прегрешения людей мы должны уметь. Нет человека, который бы не имел в своей жизни конфликтов с другими. Это и семейные конфликты, и производственные конфликты, политические конфликты, и общественные конфликты. Мы живем в мире конфликтов. и нет ни одного конфликта, который не влиял бы на нас пагубно. Есть такое понятие «стресс». Так вот, человек переживает стресс в момент конфликта. И из этого стресса можно по-разному выходить. Можно бороться до конца, развивая отрицательную энергию, разрушая остатки человеческого общежития. А можно простить. Те, кто умеет прощать, знают, что прощение испепеляет, разрушает конфликт, освобождает человека, его сердце от всякой злобы, делает его спокойным, мирным и счастливым. В момент прощения благодать Божия снисходит. А теперь давайте представим, если все научатся прощать. Завтрашний день станет совсем другим. Мир станет другим. Народ наш изменится до неузнаваемости. Вот одна только ценность, которую доносит до нашего времени святое православие. Вера наша. И те, кто был на Соловках, умел прощать. Даже обидчиков своих умел прощать. Освобождая свою душу от злобы, от ненависти, от жажды мести. Те, кто вышел из Соловков, не жаждал мести. Они всем все простили. Простил ли Бог, мы не знаем. Может быть, и не простил. Потому что все те, кто терзал невинных, исчезли из истории. Всем все стало ясно, как бы не скрывали те гонители и хулители своих действий. Все то, что мы сегодня слышим, те мысли, которые мы сегодня с вами выражаем и мысли, которыми духовно обмениваемся, имеют огромное значение для реальной жизни человека. Вера – это не фольклор, это не история, это не красивые обычаи, обряды, как иногда думает большинство. В церковь мы приходим для того, чтобы научиться жить по Божьему закону, по правде, которая только и способна изменить нашу жизнь к лучшему. А в крайних, экстремальных, тяжелейших обстоятельствах только вера помогает выжить. Потому что в ответ на веру и Бог простирает нам свою руку. И потому молитва наша сегодня на этой площади, где был кафедральный собор, о том, чтобы народ наш, десятилетиями оторванный от этой глубинной истины жизни, от неприходящих ценностей, снова обрел эти ценности, обрел веру и начал жить в соответствии с верой. И тогда мы будем счастливым народом, потому что сам Господь будет с нами. Аминь.